Теперь возьмем типичную страницу «Часы компас». Страницу, на которой вы планируете вашу неделю и ваш день. Откройте в своей тетради двойную страницу. Рассмотрим очень важное предложение. «Мою жизнь определяю я сам и никто другой». Это предложение можно понимать двояко, а именно, во-первых, как ответственность, а во-вторых, как уверенность в себе. Это предложение выражает то, что мы сами ответственны за то, что получится из нашего дня, нашей недели и всей нашей жизни. И что мы сами должны выступить дизайнерами своей жизни. Но это предложение выражает также то, что мы знаем, что действительно можем претворить все эти вещи в жизнь, что это действительно зависит от нас, потому что у нас есть уверенность в себе. Затем отметьте наверху страницы ваш девиз, девиз вашей жизни или же девиз этого года. Под ним напишите то, что вы будете держать в фокусе на этой неделе. Теперь вам надо еще раз посмотреть на свою пирамиду и перенести сюда самые важные пункты по назначению вашей жизни, смыслу жизни, вашим ценностям, ролям и постулатам, в которые вы верите. Так, чтобы позднее, просто заглянув в этот органайзер шансов, сразу увидеть самые важные пункты. Вообще у меня большое число постулатов, руководящих принципов и учений, и я, естественно, не могу записать их на этом маленьком поле. Я записываю те, о которых я знаю, что снова забыл их, или же на которые я хочу обратить особенное внимание на этой неделе. Например, на прошлой неделе я плохо отозвался о каком-то человеке, и затем рассердился на себя, потому что сейчас действительно можно найти более приятный предмет для обсуждения. И я записал здесь. Я не о каждом говорю хорошо. Или если я заметил, что я слишком мало читал на прошедшей неделе, я записываю «постоянно учиться и расти», и затем большими буквами «читать». А если я слишком много суетился и слишком мало медитировал, тогда я пишу здесь «медитировать». Следующий большой столбец. Долгосрочные цели – 10 лет. Среднесрочные цели – от 2 до 5 лет. Краткосрочные цели – 1 год и приоритеты этой недели. Здесь все понятно. Здесь я беру самые важные пункты, заношу их сюда и затем планирую, что в любом случае должно произойти на этой неделе. И эти вещи я потом записываю, так что я могу окинуть их одним взглядом и сразу увидеть, в чем состоят приоритеты недели и на чем я должен сфокусироваться. Затем еще один вопрос. Подумайте сразу же, с чего бы вы начали эту неделю, если бы в любом случае вас ждал успех. Что бы вы тогда сделали? Видите ли, мы не делаем множество вещей, потому что знаем, что нас постигнет неудача, потому что мы просто исходим из того, что эти вещи нам не под силу, а иначе мы бы их сделали. Поэтому каждую неделю я спрашиваю себя, что я сделал бы, если бы знал, что это у меня получится. А вы уже знаете, что именно эти вещи вы должны начинать претворять в жизнь. Теперь нас будут интересовать здоровье, отношения с людьми, финансы, эмоции, смысл жизни, работа и духовный мир. Запишите их друг под другом. Вы распланировали каждую из этих сфер на год вперед. Вы использовали по целой странице для каждого планирования этих сфер. Теперь важно раз в неделю просматривать этот план и проверять, где вы его соблюдаете, а где нет. Лучше всего делать это при анализе предыдущей недели. Затем можно записать здесь 2-3 ключевых слова, то, что теперь обязательно нужно сделать. Предположим, вы заметили, что на прошедшей неделе очень мало проявляли заботу о любимом человеке, и вы обозначите это ключевыми словами «партнерство», «отношения». И, может быть, вы наметите здесь 2-3 ключевыми словами и затем организуете своего рода магический момент, волшебный момент, вечер, который вы проведете вместе только вдвоем. Не раздумывайте о том, что вы могли бы сделать для удовольствия обоих, а просто сделайте счастливым своего партнера. Думайте только о том, что вы можете сделать, чтобы другому было хорошо. Просто создать волшебный момент. Или, может быть, на прошлой неделе вы истратили слишком много и говорите себе «Прекрасно, на этой неделе в графе «Финансы» я запланирую себе день экономии, день, когда я ничего не буду тратить». Это не свяжет мне руки, поскольку в конце концов я могу прийти на следующий день и купить то, что нужно. Но в запланированный день я не буду тратить ничего. Вспомните о целях, которые мы обозначили как А, Б и С. В горизонтальной рамке рядом со здоровьем вы намечаете эти цели. А именно, квадрат А – те вещи, которые вам надо сделать. Квадрат Б – вещи, запланированные вами, но которые делать не обязательно. Квадрат С – желательные вещи. Отметьте здесь, пожалуйста, те дела, которые будут иметь категории А, Б и С, исходя из приоритетов этой недели. И одновременно продумайте, что из них вы можете поручить другим. Что я могу поручить другим? Поручать другим — это не значит просто отдавать приказы, как это делает шеф. Это значит, что команда, состоящая из хороших людей, вместе достигнет гораздо большего, так как каждый будет делать то, что он может и любит. Вы же знаете, что ни один человек не может делать все. Вспомните, что является самым важным элементом для роста ваших доходов. Правильно, уверенность в своих силах, чувство собственного достоинства. И вы наверняка помните о том совете, который я дал вам, а именно – вести дневник достижений, в котором вы будете отмечать все, что у вас хорошо получилось. Успех и признание. Теперь вам надо всегда иметь свой органайзер шансов при себе, на тот случай, если вам что-нибудь придет в голову в течение дня. Тогда вы сможете записать в него ключевое слово, которое потом перенесете в журнал успехов. Записывайте в органайзер шансов все. Записывайте в виде ключевых слов, чтобы потом просто не упустить какие-то вещи из-за того, что вы не сможете их вспомнить. Спросите себя утром, что мне действительно доставило удовольствие. Я считаю, что ни один день не должен пройти без того, чтобы что-нибудь не доставило нам настоящего удовольствия, тот или иной случай. Спросите себя также, чему я научился. И вы сможете перенести это на другие страницы.